Глава 28. Артем Романов. «Титов, черт тебя дери, открывай двери быстрее!» — рычал я, неся на руках Юлю, которая хныкала, держась за разбитый нос и пытаясь вырваться. Но я сжимал ее так крепко, будто боялся, что она испарится прямо из моих рук. «Громов, давай шевелись, какого черта ты так медленно?» Костя буквально летел впереди, распахивая двери и расчищая путь. Он выглядел так же, как и я, побитая собака со свежим синяком под глазом и недовольным выражением лица. «Артем, хватит уже на меня орать!» Возмутилась Юля, снова пытаясь выскользнуть из моих рук. «Я сама могу идти!» «Угу, чтобы ты еще куда-нибудь влезла!» Рыкнул я, чуть подкидывая ее в воздухе и снова перехватывая удобнее. «Молчи уже, Юля, иначе к разбитому носу добавится еще и задница, на которой точно будешь сидеть потом с трудом!» Она фыркнула, явно не веря моим угрозам, но все же притихла. Громов уже надел перчатки, внимательно осмотрел ее лицо и быстро начал останавливать кровь. «Что вообще за идея лезть между двумя здоровыми мужиками, когда они дерутся?» Раздраженно продолжил я, не в силах справиться с эмоциями. «Ты совсем с ума сошла?» Юля насупилась, сверкнув на меня глазами, и как назло попыталась снова отвернуться. Я лишь сжал ее крепче и рывком развернул обратно к себе. «Я с кем разговариваю, а?» «Хватит, Артем, меня уже отчитывать!» Огрызнулась она, а я невольно ощутил укол совести от того, как жалобно и обиженно звучал ее голос. «Я хотела помочь!» «Вот и получила по заслугам!» Буркнул я, но уже гораздо мягче, глядя на ее покрасневшие от слез глаза. «Прости, ляпнул не то!» Юля насупилась и не стала развивать тему. Громов ловко остановил кровь и начал настраивать аппарат рентгена. Я отошел к стене, тяжело опираясь на нее плечом и устало закрывая глаза. Челюсть болела так, что, казалось, меня сбил грузовик, а синяк под глазом только начинал набирать цвет. Костян стоял рядом, тоже держась за лицо и хмуро глядя в пол. Между нами повисло тяжелое молчание, нарушать которое совершенно не хотелось, но я все же решился. «Кость, ты правда подумал, что я могу среагировать иначе, когда узнал, что ты увез ее без моего ведома? Я чуть с ума не сошел, пока вас искал». Титов поднял голову и посмотрел на меня с явным удивлением и обидой. «Артем, ты серьезно? Ты правда мог подумать, что я трону твою женщину? Братан, я было тебе другого мнения. Ты что, идиот?» Я тяжело вздохнул, признаваясь в собственной глупости. «Да черт его знает, Кость, реально бес попутал. Я уже вообще ничего не понимаю. У меня башню сносят от нее. Ты был рядом, а я нет. Я даже сам не понял, почему так подумал». Костя молча кивнул и протянул руку. Я сжал ее, пожимая крепко и с чувством. Словно пытался извиниться за свою глупость и вспыльчивость без слов. И именно в этот момент в комнату ворвались Кравцов и Стрельцов. Они смотрели на нас обоих крайне недовольно и с нескрываемым возмущением. «Вы оба вообще уже чокнули, что ли?» Первым не выдержал Кравцов, глядя на наши побитые лица. «Вы понимаете, что пациенты все телефоны достали и на видео снимают, как врач мутузит гражданского?» «Да все нормально уже, Илюх», — отмахнулся Костян, устало морщась и потирая челюсть. «Нормально?» — возмутился Стрельцов. «У вас-то да. А нам потом с вашей славой что делать? Главврач рвет и мечет. Еле успокоили». «Разберемся», — буркнул я, пытаясь сменить тему. «Ладно, потом решим. Кость, ты расскажешь, наконец, куда вы с Юлей вообще ездили?» Титов опустил взгляд и устало вздохнул. Я напрягся еще сильнее, чувствуя, что сейчас услышу что-то, что явно не прибавит мне хорошего настроения. Юля хотела узнать, кто отец ребенка Кристины. Начал он, глядя на меня серьезно и устало. Мы ездили в ее центр, чтобы поговорить с одногруппниками. Она пыталась что-то выяснить, но ничего не вышло. На месте нарвались на ее бывшего мужа и того самого риэлтора, который провернул сделку с квартирой. От услышанного меня словно буквально пронзило ревностью и яростью. Я скрипел зубами, едва сдерживая злость. «Черт бы побрал этого жлобина!» Процедил я сквозь зубы. «Значит, он и за квартирой стоит?» «Получается, что так!» Кивнул Титов. Он явно решил сломать Юльку окончательно и вернуть себе. «Что за клиника вообще? Ну, развелись мы, и имей ты совесть отстать от девчонки!» Мой взгляд скользнул на стекло, за которым Юля сидела на кушетке. Она встретила мой взгляд и неожиданно высунула мне язык. Затем поморщилась от боли и снова прижала руку к носу. «Зараза! Отшлепаю ведь как следует за такое поведение!» Правда, вопреки всему, почувствовал странную гордость за нее. Она не побоялась, попыталась что-то сделать, чтобы помочь Кристине. Я не мог винить ее за это, хотя до сих пор трясло от осознания того, что ей снова угрожает бывший муж. И тут, словно специально, мой телефон резко зазвонил, заставив меня вздрогнуть. На экране высветилось имя Дамира, и я торопливо нажал на кнопку приема вызова. «Да, Дамир, что у тебя?» «Артем, тут кое-что есть». Голос Дамира звучал так серьезно и напряженно, что я мгновенно насторожился. «Я кое-что выяснил про этого твоего риэлтора. Корнеев напрямую связан с Антоном Жлобиным, причем уже давно. И дело не только в квартирах. Он раньше занимался машинами, а еще подставлял людей на крупные суммы. Это серьезная фигура, брат. Там все не так просто, как кажется». «Да, я уже в курсе», — Юлька выяснила. «Что?» — хмыкнул Дамир. «А мне сказать «не»? Я тут что, бесплатная Википедия?» «Да, мне кипишуй, ладно? Тут такое творится сегодня. Есть другая просьба. Я тебе сообщение отправил. Ты получил?» «Да». Невольно буркнул друг. А я пометил себе в голове поставить ему крутой магарыч. «Тут вообще труба, братан». От того, что я услышал, внутри меня буквально все оборвалось. Я тяжело оперся на стену, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Это точно?» «Точнее, не бывает», — хмыкнул Султанов. «Спасибо, дам. Я свяжусь с тобой позже». «С тебя простава». «Понял, принял». Закончив звонок, я бросил мрачный взгляд на стекло, за которым сидела Юля, и почувствовал, как внутри меня нарастает опасная смесь ревности, ярости и страха. Да, вторая новость от друга была не менее яркой, чем новость о Жлобине, но меня Кристина волновала слегка меньше, чем моя Никольская. Я понимал, что ее бывший муж не остановится ни перед чем, чтобы вернуть себе Юлю. И теперь на кону стояла не только наша квартира и наша любовь, но и ее безопасность. И в этот момент я понял, что ради нее готов пойти на все, даже если придется выйти за рамки закона, даже если придется испачкать руки в крови. Я сделаю все, чтобы защитить ее от этого подонка. Юля Никольская стала моей слабостью и силой одновременно, и я не собирался ее терять. Никогда.